Глава 16. Злата. Я в шоке смотрю на Багрова. И только спустя пару секунд до меня в полной мере доходит, что он делает. Первый порыв – сбежать. Хватаюсь за ручку двери, но Феликс опережает меня и блокирует ту. «Выпусти!» – требую. Яростно дергаю бесполезную ручку. «Сейчас же!» «Тише, красота! Мы просто покатаемся!» «Мой брат будет меня искать!» Пытаюсь угрожать. На это Багров криво ухмыляется. «Поверь, золотце, твоему брату есть чем заняться сейчас. У него другие проблемы». Вспоминаю, с какой неохотой Леша ушел с тем самым Георгием. «Так это ты!» – обвиняюще выплевываю. «Ты все это подстроил, чтобы Лешу задержали, а сам украл у него ключи». Машина останавливается. Багров медленно оборачивается ко мне, и теперь в его взгляде сплошной холод. «Я никогда и ничего не ворую. Запомни это». «Тогда откуда у тебя ключи от машины?» Парирую и для убедительности еще и руки на груди складываю. Но, похоже, это оказывается плохой идеей, потому что взгляд мужчины темнеет, скользит вниз, к вырезу, который теперь становится еще более откровенным. «А что ты готова дать за то, что я раскрою тебе свою маленькую тайну?» – спрашивает он. Голос его немного хриплый, я бы даже сказала возбужденный. Про глаза и говорить не стоит. Я молчу, потому что мы одни в машине. И, судя по всему, Багров весьма заинтересован в определенного рода продолжении. А я, ко всему прочему, одета довольно откровенно. Все же сдаюсь и первое отвожу взгляд. Пытаюсь прикрыться руками. «Ничего», — бормочу. «Оставь себе свою тайну». Неожиданно его ладонь ложится мне на колено. И это прикосновение через тонкую ткань платья буквально обжигает кожу. «Ты можешь попытаться побегать, золотинка, поиграть в эту игру подольше, но итог будет все равно тот же самый. Ты станешь моей, так или иначе». Я боюсь лишний раз вдохнуть, чтобы не спровоцировать хищника. Кажется, он уже считает меня своей добычей и никуда не выпустит. Но самое странное, что помимо страха, я испытываю и непонятное предвкушение. А еще мне по-женски льстит, что такой мужчина, как Багров, добивается моего внимания. Глупо, но это именно так. «Ты совершенно не допускаешь, что кто-то может не хотеть быть с тобой?» Неопределенно выдает Феликс. «Мне кажется, любовники могут найти более интересное занятие, чем спорить о том, что и так ясно». «Вот как значит, я уже любовница», — горько усмехаюсь. «А кем ты хочешь быть? Какие у тебя запросы, красота?» Его голос мягкий, обволакивающий, бархатный. В него можно завернуться и тихо мурлыкать. Бдительность притупляется против воли. И я едва держусь, чтобы не поддаться этому дьявольскому обаянию. «Я хочу быть сама по себе», — как можно более уверенно отвечаю. «Не надо меня преследовать. Я не стану твоей любовницей по доброй воле. Только силой». «Ты уже второй раз говоришь про это», — посмеивается Багров и отодвигается обратно. «Думаешь об этом?» Морщусь, даже не скрывая свое отношение к подобному. «Нет, конечно, но ты, очевидно, обладаешь властью и ресурсами, чтобы значительно осложнить жизнь другому человеку. И это мерзко». «Мерзко использовать ресурсы, которые у тебя есть?» — усмехается Багров. «Ты еще такая наивная красота, но мне это даже нравится». «А мне?» — с вызовом спрашиваю я. «Не важно, что мне нравится, а что нет». «Неужели совсем наплевать, что мне твое внимание не нравится?» «Ты лукавишь», — снисходительно возражает он. «Но если тебе хочется обманываться...» «Да нет же!» — распаляюсь я. «Мне противно, что ты все время трешься рядом и провоцируешь, устраиваешь некрасивые сцены и вообще...» Осекаюсь, замечая, как меняется выражение лица Феликса. «Я против, вот», — добавляю уже тише и куда менее уверенно. «Против, значит», — протягивает он. «Ну что ж, красота, давай тогда проведем проверку и выясним, кто же из нас тут ошибается». «Какую еще проверку?» Испуганно спрашиваю и чуть отодвигаюсь от мужчины, потому что он демонстративно отстегивает ремень безопасности. «Не надо, лучше каждый останется при своем». Остаток фразы тонет в поцелуе. Зря я надеялась договориться. С таким, как Багров, это не работает. Он прет как танк, и все. Берет то, что хочет, наплевав на всех и вся. В момент, когда эта мысль мелькает у меня в голове, я чувствую, как его пальцы поддевают бретельку платья и настойчиво тянут ее вниз.